Видя, что молодые люди вот-вот съедят утиное мясо, Юань Синянь больше не успел насладиться вкусом и быстро схватил последние два куска утиного мяса. Под всеобщими завистливыми взглядами он неторопливо смаковал последние кусочки деликатеса. Воображение Юй Сяоляня о том, какими будут дворяне, было полностью разрушено, когда он увидел, как эти так называемые дворяне почти сражаются за кусок утиного мяса. Сякао мысленно подумала: он уже такой старый, но он не такой сдержанный и воспитанный, как мой младший брат. Мисс Юй, вы продаете нам рецепт этой соленой утки на обычных условиях? Главный менеджер попробовал только один кусок утиного мяса, но он не мог перестать думать об этом в своем сердце. Позже, когда соленая утка будет добавлена в меню ресторана Чжинсю, он, менеджер, определенно не пропустит ее. Юй Сякао взглянула на третьего молодого мастера Чжоу с легкой улыбкой и ничего не сказала. Испытав на себе популярность жареной курицы, Чжоу Цзису, естественно, знал цену этому блюду. Он очень ясно понимал, что с жареной курицей и соленой уткой не будет преувеличением сказать, что бизнес ресторана Чжинсю будет процветать каждый день. Рецепты этих двух блюд были созданы этой равнодушной и сообразительной молодой девушкой. В будущем, возможно, у нее будет еще больше новых и вкусных рецептов. Если он хотел сотрудничать с ней в течение длительного времени, он, естественно, должен был принять долгосрочный план, чтобы обеспечить большую отдачу. Таким образом, купить рецепт всего за 300 талей было невозможно. У меня есть предложение. Сякао, дай мне знать, что ты об этом думаешь. Чжоу Цзысу был человеком, который работал над важными вопросами, поэтому он быстро придумал идею для обсуждения. Юй Сякао посмотрела на него и все еще с безразличной улыбкой на лице сказала: третий молодой господин, пожалуйста, говорите. Давай представим себе, как ты, Сякао, вкладываешь деньги в рецепты соленой утки и жареной курицы. В дальнейшем ты будешь получать 10% прибыли за каждую проданную жареную курицу или соленую утку. Тебе могут платить ежемесячно или ежегодно. Что думаешь? 10% прибыли от жареного цыпленка составит 5 булав, что в 4 раза больше дивидендов, которые ожидала Юй Сякао. Поэтому можно было ясно видеть искренность третьего молодого мастера Чжоу. Все за столом знали о горячей распродаже жареной курицы ресторана Чжинсю. Она получит 5 булав за каждого проданного жареного цыпленка. Исходя из расчета, что минимум 50 цыплят будут продаваться ежедневно, она будет получать более 700 талей в месяц. Через год, даже Юань Синянь, великий ученый, который считал деньги грязью, не мог не ахнуть. Юй Сякао не была ненасытно жадным человеком, поэтому она с улыбкой покачала головой. Третий молодой господин, вы слишком вежливы. Я уже продала вам рецепт жареной курицы. Меня не касается, сколько вы зарабатываете. Хотя я дочь крестьянской семьи, я все еще могу придерживаться двух слов: искренность и честность. Юань Синянь погладил свою красивую бороду и мягко кивнул. Немногие люди смогли бы отказаться от годового дохода в 1000 тэли. Как и следовало ожидать, воспитание этой семьи Юй было совершенно особенным. С такой старшей сестрой характер Юйфана тоже был бы не так уж плох. Юань Синянь не мог не думать о том, чтобы принять этого ученика, как своего последнего ученика. Один ребенок с умными и интеллигентными родителями справится лучше, чем ребенок с тупыми и глупыми. Глава 135. Тактичность. Хотя многие студенты посещали лекции Юань Синяня с тех пор, как он основал Академию Жунсюань, строго говоря, у него было только 3 формальных ученика. Один из них был старшим придворным чиновником, а другой канцлером Императорской Академии. Один из них не интересовался политикой, но он стал великим ученым, который не уступал ему. Те, кто был принят им в качестве его формальных учеников, несомненно, достигнут успешного будущего. Юй Сякао не знала, что она невольно проложила прямой путь к успеху для своего младшего брата. Она просто относилась ко всем окружающим, кого считала достойными, с самым искренним отношением. Что касается рецепта соленой утки, давайте просто сделаем то, что предложил третий молодой мастер. Я буду принимать дивиденды в течение 10 лет. После этого, независимо от того, сколько зарабатывает ресторан Чжинсю, все это будет принадлежать вам, ребята, заключила Юй Сякао. Главный менеджер, который первоначально думал, что молодой босс предложил сделку, которая поставила ресторан Чжинсю в невыгодное положение, почувствовал, что предложение было приемлемым после того, как он услышал слова Сиакао. В будущем ресторан Чжэньсю будет иметь все больше и больше филиалов, и, таким образом, продажи жареной курицы и соленой утки будут большим и непредсказуемым числом. Если бы они дали семье Ю 10% дивидендов от каждой ветви, разве семья Ю не стала бы пиявками, застрявшими на ресторане Чжэньсю? Более того, те, от которых они не могли избавиться. В это время главный менеджер все больше и больше восхищался тонким восприятием людей своим молодым начальником. Госпожа Ю действительно была благородным благодетелем третьего молодого господина. Юань Синянь кашлянул и напомнил. «Маленькая девочка Юй, разве ты не принесла сюда двух уток только что? Будут ли они готовы к полудню? С таким количеством людей, разделяющих несколько кусков утки раньше, этого не было даже достаточно, чтобы заполнить промежутки между моими зубами». Все остальные с презрением посмотрели на него. «Ты съел больше половины тарелки утки, но этого все равно не хватило, чтобы заполнить пустоты в твоем желудке. Насколько он велик?» Юй Сиакао улыбнулась и сказала. «Процесс приготовления соленой утки очень сложный и трудоемкий. Только на то, чтобы очистить и потушить утку, уходит от 6 до 8 часов. Если мы начнем готовить ее сейчас, боюсь, нам придется подождать до вечера, чтобы съесть ее. Медленная работа дает прекрасные продукты». «Ага, этот старик может понять. Тогда давайте просто пообедаем и подождем до вечера, чтобы устроить пир». «Маленькая девочка Юй, интересно, есть ли у этого старика возможность попробовать жареного цыпленка, лично приготовленного тобой?» Все закрыли лица руками от стыда. «Директор Юань, великий ученый Юань, отец премьер-министра Юань, а ваш сын знает, что вы такой бесстыжий». Бледное лицо Юань Юньси пылало, когда он посмотрел на Юй Сиакао извиняющимся взглядом. Юй Сиакао чувствовала, что эта сторона директора Юаня была довольно сердечной. Она кивнула с улыбкой. «Хорошо, у меня сегодня нет никаких дел, поэтому я помогу главному повару Вану сделать кое-какую работу на кухне, пока соленая утка будет готовиться. Третий молодой мастер Чжоу, не забудь дать мне жалование. Ах, моя почасовая зарплата очень высока». Увидев ее озорную улыбку, Чжоу Цзысу пошел вместе с ней и сказал: «Нет проблем. С кулинарными навыками великого мастера Юй, независимо от того, насколько высока ваша почасовая заработная плата, это будет стоить того». Процесс приготовления соленой утки, естественно, не нуждался в подробном объяснении. Шеф-повар Ван и два его самых гордых ученика, Ян Фэн и Лю Би, стали лучшими учениками. С широко открытыми глазами и навостренными ушами они отчаянно желали запомнить каждую маленькую деталь действий Сиакао и все, что она говорила. Шеф-повар Ван боялся, что не сможет запомнить все, поэтому взял угольную ручку и бумагу и тщательно записал каждый шаг. Во время засолки и тушения Юй Сиакао помогала готовить жареную курицу, не забывая при этом давать указания Ян Фэну и Лю Би, которые все еще были учениками. Ее объяснение было кратким и живым, что значительно облегчало понимание. В это время многие путаницы, возникшие у этих двух мужчин, быстро рассеялись. Ян Фэн и Лю Би изначально с трудом понимали, как маленькая девочка в возрасте до 10 лет могла заставить своего учителя относиться к ней с таким большим уважением. Но в это время они уже восхищались ею от всего сердца. С точки зрения их действий и отношения, они уже обращались с ней, как будто она была их учителем. Под руководством Юй Сиакао жареная курица, приготовленная Ян Фэном и Лю Би, как по внешнему виду, так и по вкусу достигла уровня мастеров. В будущем они могли бы приготовить вкусную жареную курицу без чьего-либо руководства, что было одной из вещей, которые они приобрели сегодня. Процесс приготовления соленой утки был лучшим способом отразить оригинальный вкус утки. Способ приготовления был простым и естественным. Им просто нужно было слить жир и избавиться от рыбного запаха, сохранив при этом восхитительный мясной вкус и нежную текстуру. Грубо говоря, только процесс обжаривания соли и приготовления тушеного соуса был немного сложнее. Самой ценной вещью по-прежнему оставался секретный рецепт приготовления жареной соли и тушеного соуса. До тех пор, пока можно было бы овладеть ими, было бы нетрудно сделать соленую утку. В сумерках, после того как процесс тушения был завершен, Юй Сиакао вскипятила воду в кастрюле и положила в нее одновременно имбирь, зеленый лук, бадьян, перец, кардамон и утку. Когда вода закипала, нужно было быстро регулировать огонь и помешивать кастрюлю. Несмотря на ее маленький рост, ее маленькие руки были похожи на тысячу рук Гуаньинь-1. Она все еще казалась расслабленной и довольной, когда переворачивала 7 или 8 уток одновременно. На самом деле для Сиака это было не так уж и важно. В прошлой жизни она сама без проблем готовила более 20 уток, не говоря уже о 7-8. После того, как 7 или 8 соленых уток, над которыми работала Юй Сиакаа, были готовы и находились в процессе естественного охлаждения, она изучила результаты шеф-повара Вана и его учеников. Она заметила, что самым талантливым был Люби. Это был его первый раз, когда он делал соленую утку, но он был опытным и непринужденным при приготовлении двух уток одновременно. С точки зрения внешнего вида и вкуса соленые утки, которые он сделал, не были похожи на то, что они были сделаны новичком, который делал их впервые. Она считала, что после того, как он попрактикуется еще несколько раз и станет более ознакомленным с процессом, он сможет закончить обучение. Вторым был шеф-повар Ван, который, в конце концов, был поваром-ветераном на протяжении десятилетий. В процессе приготовления соленой утки у него оставались некоторые преимущества. Что касается Ян Фэна, то он был относительно слабее по сравнению с ним, но он был более талантлив, чем Люби, в приготовлении жареной курицы. Каждый из них мог бы отвечать за одно блюдо и дополнять друг друга. Она должна была признать, что шеф-повар Ван был довольно проницательным, когда принимал студентов. «Ну и как, соленая утка уже готова?» Юань Синянь и его внук, который следовал за запахом, и молодой мастер Ву, который также останавливался в ресторане Чжэньсю, жадно смотрели на десятки соленых уток, выстроившихся в ряд. Они не могли удержаться, чтобы тайком не проглотить слюну. Юань Синянь оглядел всех уток и улыбнулся, поглаживая бороду. «Пусть этот старик догадается, какие из них сделала маленькая девочка Юэта, это и это». Правильно ли угадал этот старик? Шеф-повар Ван восхищенно всплеснул руками и сказал: «Скажите, пожалуйста, как вы догадались? Те, что сделала малышка Юй, имеют более белую кожу, красное мясо и выглядят более блестящими. Эти две выглядели ближе всего к тем, которые сделала маленькая девочка Юй, но они не такие блестящие. Цвет не так однороден на этих двух, что должно быть результатом несогласованного движения при перемешивании. Что же касается оставшихся двух, хе, этот старик не станет их комментировать. Он определенно был достоин быть известным гурманом. Он еще даже не пробовал их, но уже мог указать на сильные и слабые стороны каждого, основываясь на внешнем виде уток. Шеф-повар Ван и его ученики почувствовали озарение, и внезапно их осенило. Они сразу же запоминали свои собственные недостатки и делали все возможное, чтобы исправить их в частном порядке. Что же касается Ян Фэна, то он чувствовал себя несколько подавленным. Нельзя терять веру в то, что они делают, иначе они ничего не добьются. Юй Сиакаа поспешно достала жареную курицу, которую приготовил Ян Фэн, и попросила Юань Синяня раскритиковать ее. Попробовав ее, Юань Синянь высоко отозвался о ней и похвалил: «Как и ожидалось от создателя жареной курицы, твои навыки превосходны». Оказалось, что он думал, что это сделала Юй Сиакаа. Этого было достаточно, чтобы показать, что мастерство Ян Фэна в приготовлении жареной курицы намного превзошло его учителя. Юй Сиакаа посмотрела на Ян Фэна, который вновь обрел уверенность в себе, и хихикнула: «Директор Юань, на этот раз вы ошибаетесь. Это не я приготовила эту жареную курицу. Ее сделал старший брат Ян Фэн». Похоже, старший брат Ян Фэн уже превзошел своего собственного учителя. «Шеф-повар Ван, в будущем у тебя будет отличный помощник». Юань Синянь непрестанно кивал. «У каждого есть что-то, в чем он преуспевает. Шеф-повар Ван, у вас есть великие ученики, мы можем поесть сейчас. Мы съели простой обед в полдень, так что этот старик давно проголодался». Он действительно был обжорой, который упоминал слово «есть» через каждые три предложения. Третий молодой мастер Чжоу приказал кухне использовать все свои лучшие навыки и приготовить стол с хорошей едой. Конечно, они не оставили бы без внимания жареную курицу и соленую утку, которые лично приготовила Юй Сиакаа. В это время Юй Сиалянь тоже вернулась, забрав своего младшего брата из академии. Маленький Шита, который за это время стал выше ростом, был одет в форму цвета морской волны начального класса академии. Когда он приветствовал директора Юаня и его старшего брата, он действительно выглядел как красивый маленький ученый. Юй Сиакаа посмотрела на очаровательного маленького Шита и не смогла удержаться, чтобы не взъерошить его волосы своими злыми когтями. Маленький Шита увернулся, жалуясь, что его вторая сестра испортила ему прическу. «Молодой господин Ву, окружной судья Ву зовет вас домой». Официант ресторана Чжэньсю, который был так занят, что его лоб был полон пота, подошел, чтобы доложить. Молодой мастер Ву, Ву Цзыфэнь, закрыл лицо руками. Разве он уже не послал кого-нибудь доложить отцу? Он уже сказал ему, что остановился в ресторане Чжэньсю, чтобы попробовать их новое блюдо, так почему же он пришел искать его? Подожди, может быть, его отец услышал о новом блюде ресторана Чжэньсю, так что он никак не ожидал, что его обычно строгий отец тоже был обжорой. Но когда он увидел, как директор Юань жадно уставился на соленую утку, то понял, все, кто выдавал себя за достойного джентльмена снаружи, на самом деле были обжорами внутри. Когда вошел окружной судья Ву, он все еще держался как суровый отец. Свирепо уставившись на сына, его взгляд привлек ароматный жареный цыпленок и соблазнительная соленая утка на столе. Он, который обычно действовал строго, на этот раз даже не поздоровался с директором Юанем Первым. Однако директор Юань был полностью сосредоточен на деликатесах на столе, поэтому он даже не заметил, что в отдельной комнате был еще один человек. Ай, серьезно, излишне говорить, что роскошная еда на столе, особенно новая и вкусная соленая утка, была встречена единодушными аплодисментами. Два гурмана, окружной судья Ву и директор Юань, разделяли один и тот же интерес к еде и соперничали, чтобы увеличить интерес к своим любимым блюдам, сочиняя стихи для этого блюда. После ужина директор Юань сосредоточился на оставшихся соленых утках. Он вообще не знал, что такое вежливость, и прямо сказал: «Маленькая девочка Юй, я возьму двух соленых уток, которые ты приготовила позже. Молодой парень из семьи Чжоу, пусть кто-нибудь соберет их для меня». Когда окружной судья Ву услышал это, он небрежно спросил, сколько уток сделала маленькая мисс Юй. Получив ответ, он посмотрел на третьего молодого мастера Чжоу многозначительным взглядом. «Сясю, ты близкий друг моего сына, так что, может быть, тебе стоит что-нибудь предпринять?» Не имея другого выбора, третий молодой мастер Чжоу мог только позволить своему сердцу обливаться кровью и отдать 4 из оставшихся 7 уток им двоим. Юй Сякао посмотрела на все это с удивлением и небрежно сказала: «Соленая утка вкуснее всего на празднике середины осени каждый год, потому что утки делаются в сезон, когда распускаются цветы османтуса. Так их еще называют. Утка османтус. Один гуаньинь бодхисаттва сострадания, также известная как богиня милосердия. Тысяча рук символизирует многочисленные способности гуаньинь помогать людям». Глава 136. Возвращение поздно ночью. Глаза Юань Синеня загорелись, и он сказал: «Это хорошее имя. Это гораздо элегантнее, чем соленая утка. Давайте просто назовем это уткой османтуса. Примерно в середине осеннего фестиваля в этом году этот старик снова придет попробовать стряпню маленькой девочки Юй. Значит, решено». Юй Сякао не знала, смеяться ей или плакать. «Директор Юань, кто вам обещал?» Да, она могла винить только себя за то, что была такой болтливой и в конечном итоге навлекла на себя долг. Когда трое детей вышли из ресторана Чжэньсю, солнце уже садилось на западе. Третий молодой мастер Чжоу был несколько обеспокоен и сказал: «Уже довольно поздно. Вам, ребята, нужно идти по горной дороге на обратном пути в деревню Дуншань. Лучше переночевать в городе, а завтра вернуться». Юй Сякао наотрез отказалась. Если ее любящий старый отец не увидит сегодня вечером своих детей, он будет ужасно волноваться. Ай, одной из плохих вещей в древние времена было то, что общение было неудобным. Если бы был телефон, они могли бы просто позвонить, и все было бы улажено. Видя, что она уже собралась уезжать, Чжоу Цзысу быстро забрал из конюшни свою любимую лошадь и настоял на том, чтобы отправить их домой. Старшему из троих братьев и сестер еще не исполнилось и 10. Если по дороге они столкнутся с какими-нибудь неприятностями, им некому будет помочь. Он волновался. Однако он также не принимал во внимание тот факт, что ему самому было всего 13 или 14 лет. Чем он сможет им помочь? Но его беспокойство было очень трогательным. Юй Сякао несколько раз отказывалась, но она не могла победить решимость третьего молодого мастера Чжоу. Таким образом, повозка со слом в сопровождении маленькой рыжей лошадки умчалась вдаль под бескрайнее красное небо. Силуэт выглядел очень гармонично, как будто это была пейзажная картина от руки. Телосложение маленького Грея было преображено водой мистического камня. Теперь он был очень здоров, и его скорость не уступала маленькой рыжей лошадке, на которой сидел третий молодой мастер. Если бы Сиакао не укачал от тряски повозки, маленький Грей поехал бы еще быстрее. Видя, что Сиакао, похоже, плохо себя чувствует, третий молодой мастер Чжоу сказал с легким чувством беспокойства: «Я уже зарезервировал для тебя резиновые колеса, и, по оценкам, это будет сделано к следующему месяцу. В это время ты уже не будешь чувствовать себя так неуютно, путешествуя на большие расстояния». «Большое спасибо, третий молодой господин». Маленькое личико Юй Сиакао было мертвенно-бледным, а губы, казалось, потеряли все свои первоначальные цвета. Несмотря на то, что она чувствовала себя очень неловко, она была обеспокоена арбузными семенами. «Третий молодой мастер, в прошлый раз я попросила брата Сиадуа послать вам сообщение о том, чтобы помочь мне достать арбузные семена. Есть ли какие-нибудь новости?» Чжоу Цзысу медленно кивнул и сказал: «В прошлый раз я видел его в садоводческом магазине в префектуре города, так что не волнуйся. Когда это я откладывал твои просьбы? Когда семена прибудут, я попрошу Сиадуа привезти их тебе». В это время небо уже потемнело, и повозка тоже въехала на неровную горную дорогу. По обеим сторонам извилистой дороги росли высокие деревья и кустарники высотой с человека, из которых доносилось слабое кукареканье ночных птиц. В тихом и темном горном лесу он звучал особенно тоскливо и горько, отчего волосы вставали дыбом. Старая резиденция семьи Юй находилась у подножия западных гор, поэтому они слышали крики всех видов птиц. Таким образом, они не были по-настоящему напуганы. Однако для третьего молодого мастера Чжоу все было по-другому. Когда это он ездил ночью в горный лес, он явно нервничал из-за криков и воркования ночных птиц. «Да не бойся ты, это просто крик совы. Совы – полезные птицы, умеющие ловить полевых мышей». Юй Сиалянь подавила смех и утешила третьего молодого мастера Чжоу, втайне смеясь над ним за то, что он был таким робким. Чжоу Цзысу несколько пожалел, что не взял с собой подручного оружия. Если бы он взял с собой лук и стрелы, с которыми тренировался каждый день, он бы не боялся. Он посмотрел на темные тени деревьев, окружающих его, и почувствовал некоторый страх, когда спросил: «В этой горе водятся ли волки?» «Волки, наверное, но свирепые животные обычно прячутся глубоко в горах, если только это не год бедствия, и они не могут найти пищу. Они спускаются только для того, чтобы причинить вред жителям деревни, когда не могут найти пищу в горах. На этой дороге каждый день много пешеходов, так что, вероятно, тут не будет стаи волков или кого-то еще, появляющегося случайно». Юй Сиакао успокоила его. В конце концов, он был всего лишь 13-летним или 14-летним ребенком. Более того, он был молодым хозяином, который привык к тому, что его балуют и ведут неторопливую жизнь. Следовательно, не было ничего постыдного в том, чтобы бояться. «Что это за яркое свечение впереди? Я слышал, что волчьи глаза светятся по ночам. Может быть...» Чжоу Цзысу втайне сглотнул слюну, и его руки, державшие поводья, слегка вспотели. Он огляделся в поисках дубинки или чего-нибудь такого, чем можно было бы защитить троих братьев и сестер. Маленький Шито хихикнул и сказал: «Старший брат Чжоу, ты когда-нибудь видел волка с одним горящим глазом? Разве это не одноглазый волк? Кроме того, волчьи глаза ночью становятся голубовато-зелеными. Свет впереди бледно-желтого цвета, значит, кто-то идет ночью с фонарем. Это странно. Кто пойдет по дороге с фонарем в такую позднюю ночь?» Пробормотала себе под нос Юй Сиакао. По мере того, как ослиная повозка неуклонно продвигалась вперед, бледно-желтый свет становился все ближе и ближе. Человек с фонарем, казалось, услышал стук копыт лошади и грохот телеги и с легкой нерешительностью спросил: «Сиакао, это ты, отец?» «Вторая сестра, это голос отца». Маленький Шито замолчал на мгновение, а затем весело воскликнул: «Отец, это мы!» Как будто она нашла спасение, Сиалянь громко крикнула в сторону света. Повозка со слом быстро прибыла к месту, где горел свет, и они увидели Юйхая, держащего белый бумажный фонарь. Он остановился на обочине и облегченно вздохнул, словно избавился от чего-то, что давило ему на голову. «Отец, зачем ты пришел?» Юй Сиакао подошла и подождала, пока Юйхай заберется на тележку, прежде чем спросить. Юйхай пристально посмотрел на троих братьев и сестер и выругался. «Зачем я пришел? Посмотрите, сколько сейчас времени. Луна уже висит высоко над верхушками деревьев, а вас, ребята, все еще нет дома. Разве мы с вашей матерью можем не волноваться? Я думаю, что вы, ребята, слишком весело провели время в городе и забыли вернуться домой. Чжоу Цзысу поспешно объяснил: «Дядя Юй, это была моя вина. Сикавая учила шеф-повара Вана и его учеников, как приготовить утку османтуса. Это заняло довольно много времени, так что они вернулись поздно. Если вам нужно, чтобы кто-то взял на себя ответственность, то я должен быть тем, кто виноват». Юйхай был полностью сосредоточен на своих детях, так как боялся, что с ними что-то случилось, и поэтому он только что заметил, что третий молодой мастер Чжоу сопровождает его детей. Он быстро выразил свою благодарность: «Мы побеспокоили третьего молодого господина. Уже довольно поздно, так что возвращайся скорее». Чжоу Цзысу посмотрел на темную как смоль дорогу и согласился, но долгое время ему не хотелось оборачиваться. Увидев это, Сиакао повернулась к отцу и сказала: «Отец, третьему молодому мастеру потребуется больше 2 часов, чтобы вернуться. Ночью темно и ветрено, так что это действительно довольно тревожно. Разве мы не почти дома? Почему бы нам не позволить ему остаться на ночь? Еще лучше будет, если завтра утром он отправится прямо из нашего дома в доки». Видя, что третий молодой мастер Чжоу был не намного старше своего старшего сына, Юйхай действительно почувствовал некоторое беспокойство, увидев, что полувзрослый ребенок возвращается один. Поэтому он сказал третьему молодому мастеру: «Третий молодой мастер, если ты не возражаешь, ты можешь остаться у нас на ночь. Что думаешь?» «Большое спасибо, дядя Юй. Тогда я побеспокою вас, ребята». Чжоу Цзысу благодарно улыбнулся Сиакао. Младшая сестра Сиакао действительно была очень внимательным человеком. Ее предложение было именно тем, на что он надеялся. Пройдя этот участок горной дороги, можно было увидеть большое дерево на въезде в деревню Дуншань. Под деревом смутно виднелась темная фигура. Излишне говорить, что этой знакомой фигурой была мадам Лю, которая беспокоилась о своих детях. Мадам Лю увидела, что третий молодой мастер был здесь, поэтому она не стала ругаться и только сказала с беспокойством: «Вы, ребята, должны возвращаться раньше в будущем. Мы с вашим отцом так волновались, пока ждали вас». Юй Сиакао спрыгнула с повозки, потянула мадам Лю за руку и повела себя как избалованный ребенок. «Мама, ты можешь быть уверена, что этого больше не повторится». Когда они вернулись домой, горячая вода уже стояла на плите. После того, как третий молодой мастер Чжоу и братья Юй закончили купаться, они смочили ноги в горячей воде и согрели свои тела. В ту ночь третий молодой мастер Чжоу, Юйхай и Юйхан спали на кровати Кан в главной комнате, в то время как госпожа Лю, Сиалянь, Сиакао и маленький Шито оставались в восточной комнате. Маленький Шито запротестовал: «Мама, я тоже мальчик. Я хочу спать на одной кровати с отцом и старшим братом. Мужчины и женщины не садятся за один стол после 7 лет. Тебе всего 6 лет, так что не надо быть таким разборчивым. Поспеши и засыпай». Юй Сиакао проигнорировала протест маленького Шито, сняла с него верхнюю одежду и затолкала его в одеяло. Маленький Шито выл и сопротивлялся, но был подавлен женщинами в семье. По соседству, третий молодой мастер Чжоу лежал на теплой кровати Кан, глядя на все в комнате через тусклую масляную лампу. Хотя дом был отремонтирован, он все еще выглядел старым и изношенным. Однако комната была обставлена просто и опрятно. Слой обоев был наклеен на каменную стену, которая, казалось, вот-вот отвалится, рядом с кроватью Кан. Хлопок внутри матраса под ним уже затвердел, но его выстирали, пока он не стал чистым и свежим. Одеяло, которым он укрывался, было свежим. Оно было пушистым и мягким и имело тонкий аромат китайской медовой саранчи. Чжоу Цзысу думал, что не сможет заснуть в другой обстановке, но он не ожидал, что через 15 минут начнет чувствовать сонливость. Пока он был в полусне, он мог слабо слышать звук непринужденного храпа рядом с ним. Он не чувствовал, что здесь шумно, и вместо этого спал еще более уютно. С самого рождения ему всегда не хватало отца. Если бы в его жизни был отец, был бы он таким же, как отец Сиакао, и любил бы его от всего сердца. Храпел ли он также во сне? Чжоу Цзысу проснулся от веселого пения птиц. Когда он впервые открыл глаза, то, казалось, забыл, где находится, и выглядел несколько растерянным. Пфф. Он внезапно проснулся от девичьего смеха. Когда он поднял глаза и увидел, что Сиакао стоит у двери и улыбается, он слегка запаниковал и поспешно завернулся в одеяло. «Почему ты прячешься? Ты же не голый. Айо, мама, почему ты меня ударила?» Юй Сиакара испытывала горе после радости. Она схватилась за голову и обиженно надула губы. Госпожа Лю постучала себя по голове, словно сожалея, что ее дети не оправдали ее ожиданий. «Ты только посмотри на себя. Это то, что должна говорить девушка. Ты не боишься, что третий молодой хозяин будет смеяться над тобой? Думаю, тебе следует перестать так много гулять и научиться хорошим манерам. Мама, третий молодой господин не чужой. Разве я не могу пошутить с ним? Зачем поднимать такой шум?» Юй Сиакара моргнула своими невинными глазами и сделала все возможное, чтобы выглядеть милой. Чжоу Цзысу вступился за нее. «Тетя, младшая сестра Сиакара еще молода. Кроме того, нынешний император предложил улучшить положение женщин. Так что в столице есть даже женская академия. В наши дни женщинам не рекомендуется оставаться дома весь день. Девочки тоже могут ходить в школу. Позже давайте отправим Сиакара и Сиалянь учиться в школу. Наша Сиакара очень умна, так что, может быть, она сможет сдать экзамен и стать женщиной ученой округа». Юйхай захохотал с гордым выражением на лице. Мадам Лю сердито посмотрела на него. «Ты, почему ты тоже создаешь проблемы? Третий молодой мастер говорит о столице, где в нашем маленьком городке Тангу есть женская академия. Девушке достаточно узнать несколько слов. Какой смысл им учиться в школе?» Глава 137. Убеждение. «Мама, у тебя действительно феодальный образ мыслей, как у старого чудака». Юй Сиакара показала матери язык. Мадам Лю продолжала свирепо смотреть на нее. «Тогда ты не должна есть завтрак, который приготовил этот старый чудак, оставайся голодной. Мама, я была не права. Мама самая добрая, самая красивая и самая лучшая мать в мире». Скорбно воскликнула Юй Сиакара, кружа вокруг госпожи Лю, словно она была живым маленьким кроликом. Со стороны Юйхай с удовольствием наблюдал за ее выходками. Чжоу Цзысу смотрел на всю эту сцену с некоторой завистью. Если бы он тоже родился в таком любящем доме, даже если бы семья была более бедной, он все равно был бы невероятно счастлив. «Сиакара дома», из-за стен донесся хрипловатый молодой голос. Тут же в проеме ворот появилась высокая фигура, одетая в простую черную одежду. Юйхай увидел парня первым и радостно приветствовал его. «О, это Чжаохань, быстро входи. Цаэр, перестань дразнить свою мать и подойди. Чжаохань ищет тебя. Брат Хань, нужно ли ехать в префектуру города, чтобы доставить диких гусей? Я пойду на задний двор и захвачу их для тебя». Еще оставалось некоторое время до крайнего срока для запроса префектурного магистрата о его сыне. Оба диких гуся жили в доме Сиакара, и она кормила их мелкой рыбой, креветками и водой из мистического камня каждый день. Теперь они были еще толще, чем когда их поймали в первый раз. Кроме того, их перья были гладкими и светились здоровьем, поэтому они казались гораздо более живыми и энергичными. Чжаохань поздоровался с Юйхаем и его женой, а затем улыбнулся Сиакао. «Завтра мы начнем готовиться к поездке в город префектуры. Моя семья не очень хорошо воспитывает животных, так что давай не будем связываться с этими двумя дикими гусями. Для них будет лучше провести лишний день у вас дома». Юйхай наблюдал, как его дочь болтает с Чжаохань, и тихо сказал госпоже Лю. «Чжаохань, этот ребенок, всегда обращался с людьми вежливо. Совершенно очевидно, что невестка Чжао знает, как воспитывать детей. Муюнь, тебе не кажется, что Чжаохань относится к нашей младшей дочери немного по-другому? Наша семья и семья старшего брата Чжао, возможно, мы могли бы укрепить наши связи браком. Не рассуждай напрасно. Цаэр еще молода, и кто знает, каким будет будущее. Это прекрасно, что ты можешь говорить об этом при мне, но ты абсолютно не можешь позволить кому-либо еще услышать этот разговор. Это погубит репутацию нашей дочери». Мадам Лю тоже нравился Чжаохань. Однако, согласно ее интуиции, у нее было чувство, что семья Чжао не была из скромного происхождения, особенно госпожа семьи. Каждое ее движение косвенно свидетельствовало о том, что у нее было благородное происхождение, поэтому мадам Лю было очевидно, что все не так просто. Если ее догадка была верна, то семья Чжао имела экстраординарное происхождение и не была той, с которой их семья Юй могла бы породниться. Чжоу Цзысу, который только что вышел из комнаты, сумел подслушать слова Юйхая, и ему стало немного не по себе. Взгляд его глаз, когда он осматривал Чжаоханя, стал немного обиженным. Он всего лишь из семьи охотника. Независимо от того, сколько у него образования или манер, Он все равно грубый человек. Как он может быть хорошей парой для младшей сестры Сиакао? Все еще незрелый юноша истолковал дискомфорт в своем сердце как желание защитить младшую сестру. В глазах Чжоу Цзысу младшая сестра Сиакао была даже более драгоценной, чем эти так называемые юные леди из богатых семей города. Чжаохань краем глаза заметил Чжоу Цзысу и не знал, что думать об этом молодом господине из семьи Чжоу. Почему он остался гостем у семьи Юй? Однако он сдержал эти вопросы в своем сердце. Вместо этого он кивнул и вежливо улыбнулся третьему молодому мастеру Чжоу. Неожиданно он получил полный неприязни взгляд от другого юноши. Чжаохань почувствовал себя еще более озадаченным внутри. «Разве я когда-нибудь оскорблял третьего молодого господина Чжоу? Ах, трудно понять мысли молодого господина из богатой семьи». Чжаохань предложил маленькую косулю, которая была у него на руках, и вздохнул. «Разве я не говорил, что моя семья не подходит для выращивания животных? Крошка был у моей семьи совсем недолго и стал таким вялым. Мы позаботились о том, чтобы предложить ему лучший корм, но он, кажется, не хочет его есть. Просто посмотри, он стал таким тощим, что можно увидеть его ребра. Крошка, неужели ты не заболел?» Маленький Шито вышел с заднего двора и почувствовал боль в сердце при виде вялой маленькой косули. Когда он увидел своего товарища по играм, Крошка, казалось, стал более энергичным и использовал свою голову, чтобы потереться об руку маленького Шито. Пара больших и прозрачных глаз жалобно смотрела на Юй Сиакао, как будто пытаясь сказать: «Я больше не буду есть зеленые овощи, пожалуйста, позволь мне вернуться». Да, именно так. Эта маленькая косуля не могла удержаться от того, чтобы съесть соблазнительные зеленые овощи, которые были политы водой из мистического камня. Когда семья не углядела, он съел целый участок зеленых овощей и был изгнан Юй Сиакао в семью Чжаоханя. Поскольку Сиакао торжественно возложила на него эту задачу, Чжаохань сделал все возможное, чтобы хорошо заботиться о маленькой косуле и даже купил для нее корм самого высокого качества. Однако косуля с каждым днем становилась все меньше. Если пройдет еще 7-8 дней, он уже не сможет ходить, не спотыкаясь. Если он не вернется домой, то он боялся, что в следующий раз, когда Юй Сиакао увидит оленя, она увидит только крошечный трупик. После того, как она увидела текущее состояние маленького животного, Юй Сиакао почувствовала, как ее сердце смягчилось, когда она погладила голову маленького существа. «Значит, в будущем ты не будешь есть овощи? Обязательно помни, что ты абсолютно не можешь прикоснуться ни к чему, что растет на полях. Ты это понял?» Маленькая косуля сделала вид, что все поняла, что она говорит, и весело закивала головой. Он быстро стал гораздо более энергичным. Юй Сиакао рассмеялась и пожурила ее. «Ты хитрая маленькая кроха. Ты знаешь, как навредить себе, чтобы завоевать симпатию людей, а ты действительно стала более разумной». Когда Чжоу Цзысу увидел, как Сиакао ярко улыбается и на ее щеках появляются ямочки, когда она разговаривает с Чжаоханем, неприятное чувство в его сердце усилилось. Он подбежал и вмешался. «Эта маленькая косуля выглядит очень умной». Услышав, как маленькая косуля получает комплимент, маленький Шито почувствовал, что вместо этого ему делают комплимент. Он гордо поднял грудь и сказал: «Ты не очень хорошо себя ведет и никогда не гадит. Он даже может понимать, что мы говорим». Чжоу Цзысу продолжал хвалить маленькую косулю. Пока другие люди разговаривали, Юй Сиакао вымыла несколько овощей и сняла несколько листьев, прежде чем посыпать их водой из мистического камня. Маленькая косуля неотрывно смотрела на листья и имела совершенно прожорливое выражение лица. Юй Сиакао велела маленькому Шито положить зверька на землю. Маленькая косуля сначала посмотрела на нее и только после того, как получила ее одобрение, бросилась к овощным листьям и радостно их съела. Пока он ел, его мохнатый хвостик радостно махал, а оба уха подергивались. Это выглядело невероятно очаровательно. «Брат Хань, когда мы завтра поедем в префектуру, дядя Чжао тоже поедет?» — тихо спросила Юй Сиакао, стоя рядом с Чжаоханем и наблюдая, как ест косуля. Чжаохань улыбнулся и кивнул головой. «Город префектуры находится слишком далеко отсюда, так что мой отец не думает, что мне безопасно идти одному». Юй Сиакао поджала губы и ответила с некоторой завистью: «Я никогда не была в городе префектуры». Чжаохань, очевидно, услышал намек в ее словах и мягко посмотрел на нее. «Я мог бы поговорить с дядей Юй и узнать, не могла бы ты тоже поехать с нами в город префектуры?» Глаза Юй Сиакао загорелись, и она украдкой взглянула на Юйхая, который собирал овощи с полей. Она тихо ответила: «Ты думаешь, это сработает? Город префектуры так далеко отсюда, что мы не сможем вернуться в тот же день. Мой отец определенно не согласится на это». Чжоу Цзысу чувствовал себя довольно обиженным из-за того, что Чжао Хань похитил Юй Сиакао. Он нахмурился и серьезно вмешался. «Брат Чжао, младшая сестра Сиакао не связана с тобой кровным родством. Хотя она молода, она все еще девушка и не подходит для того, чтобы проводить ночь вдали от дома». Услышав эти слова Чжоу Цзысу, Сиакао сразу же почувствовала, что ее надежды стали еще более неопределенными. Она недовольно надула губы. Чжоу Цзысу попытался утешить ее. «У моей семьи есть небольшая резиденция в префектуре, и ремонт там почти закончен. Я могу отвезти вас в город префектуры, чтобы поиграть и найти хорошее место для открытия филиала ресторана Чжинсю». Улыбка осталась на лице Чжао Ханя, но выражение его глаз, когда он посмотрел на Чжоу Цзысу, заметно остыло. «Пожалуйста, прости за мой вопрос, но если Сиакао не подходит для того, чтобы поехать с нами в префектуру, то почему нормально поехать туда с тобой? У тебя может быть резиденция в городе, но это не дом семьи Сиакао. Если она останется там, разве это не будет то же самое, что провести ночь вдали от дома? Ты, Сиакао, похожа на мою младшую сестру, она не чужая». Чжоу Цзысу не поддавался запугиванию. «Пффф, почему я никогда не слышал, чтобы у дяди Юй был еще один сын?» — яростно возразил Чжао Хань. «Ты, какой абсурд!» — сердито ответил Чжоу Цзысу. «Это ты ведешь себя совершенно неразумно». В словах Чжао Ханя было много гнева. Юй Сиакао наблюдала, как два мальчика продолжают спорить, и чувствовала, что это довольно забавно. Она не могла не рассмеяться. Оба юноши посмотрели на нее. Она махнула рукой и сумела подавить хихиканье. «Вы, ребята, продолжайте, просто игнорируйте меня». Чжоу Цзысу и Чжао Хань молча смотрели друг другу в глаза. Ради кого они спорили? Когда Юй Сиакао заметила, что двое молодых людей наконец-то смогли успокоиться, она произнесла свою последнюю мольбу. «Отец, я хочу завтра поехать в город префектуры с дядей Чжао и братом Хань. Может быть, я придумаю новый способ заработать деньги по пути?» Юй Хай услышал ее мольбу, но прежде чем он успел ответить, мадам Лю вмешалась, чтобы выразить свои мысли. «Неужели тебе недостаточно города, чтобы ехать в префектуру? Чтобы добраться туда пешком, нужно несколько дней. Это уже довольно утомительно для твоего дяди Чжао, и ты хочешь, чтобы он заботился еще и о тебе, маленькой девочке? Я категорически отказываюсь давать разрешать». На лице Юйхая было выражение «я ничего не могу сделать». Он сказал: «Твоя мать права, наша семья не настолько бедна, чтобы у нас не было выбора. Нам не нужно посылать тебя, маленькую девочку, в город префектуры, чтобы найти работу. Расслабься немного, твой отец все еще здесь. Чтобы вытащить их из нищеты, маленькой девочке, не достигшей десятилетнего возраста, пришлось готовить тушеную пищу, продавать свои рецепты и даже придумывать способ заставить овощи расти быстрее. Она была так занята, что растягивалась, как резиновая лента. Он действительно боялся, что она может сломаться под всем этим давлением. Теперь их семья могла продавать тушеную пищу и овощи, чтобы иметь стабильный доход и некоторые сбережения. Они даже были на грани покупки нескольких магазинов, так что их больше не считали бедными. Таким образом, им действительно нужно было дать его дочери немного отдохнуть. «Но, отец, я действительно хочу поехать в город префектуры, чтобы стать более опытной и знающей». Юй Сиакао сделала все возможное, чтобы использовать каждый трюк в своей книге, чтобы вести себя как избалованный ребенок. Она знала, что ее отец был особенно уязвим для подобных методов. Конечно же, сердце Юйхая смягчилось. Он тайком подошел к своей жене и тихо сказал: «Муюнь, сам доктор Сун сказал, что наша Сиакао необычный человек с обычной судьбой. Ей всего 9 лет, а она уже заработала почти 2000 тайли. В будущем она, безусловно, будет еще более процветающей, как ее родители. Даже если мы не можем быть в состоянии помочь много, мы абсолютно не можем тянуть ее вниз. Что ты имеешь в виду, говоря, что у нее необычная судьба? Не забывай, что Сиакао девушка, и в будущем ей нужно будет обязательно выйти за кого-нибудь замуж. Если бы она была мальчиком, то я, как ее мать, непременно поддержала бы ее». Госпожа Лю все еще верила в старые традиционные ценности, такие как добродетель женщины не иметь таланта. Она считала, что девочки должны проводить больше времени дома, занимаясь рукоделием, ведя хозяйство и тому подобное, но не было смысла проводить слишком много времени на людях. Когда Чжоу Цзису увидел, что Сякао вот-вот заплачет, он тут же забыл о своем прежнем положении и поспешно вмешался. «Тетя, ваши убеждения немного устарели. Для женщин больше не считается постыдным выходить из дома и заниматься бизнесом. Например, сама Цзян Синянь основала магазин «Изысканная одежда», который известен всем в столице. Даже знатным дамам в столице трудно заставить ее сшить им одежду, которая была лично разработана и сшита ею. На самом деле, все императорские супруги императора хотят, чтобы она создала для них одежду. Я верю, что будущие достижения Сякао абсолютно не будут уступать достижениям Цзян Синянь. Она может быть только лучше. Глава 138. Планы улажены. Юй Сякао украдкой бросила на Чжоу Цзысу взгляд, говоривший: «Ты все делаешь правильно», и продолжила отстаивать свою точку зрения. Ее большие глаза казались более невинными и жалкими, чем у маленького олененка, так что любой, кто смотрел на нее, чувствовал, как его или ее сердце смягчается. «Третий молодой господин, вы говорите правду? Действительно ли родители Цзян Синянь позволяют ей выходить и показывать свое лицо на публике?» Его слова несколько убедили госпожу Лю. Чжоу Цзысу поднял бровь, глядя на Чжао Ханя, а затем продолжил: «Наш нынешний император выступает за повышение статуса женщин в обществе. Я слышал, что после того, как Цзян Синянь прославилась своими подвигами, сам император даже похвалил ее такими словами. Женщины также способны, как и мужчины, во всем, что они делают». Родители Цзян Синянь тоже были похожи на тетю в самом начале и не поддерживали ее. Однако после того, как она получила одобрение императора, они медленно начали меняться и больше не пытались остановить ее. Теперь мать Цзян Синянь даже поможет справиться с некоторыми задачами в своем магазине, когда у нее будет больше работы, чем она может сделать. Но, если молодая девушка проводит все свое время на людях, как у нее могут быть какие-то перспективы замужества в будущем? Это было то, о чем мадам Лю беспокоилась больше всего. Чжоу Цзысу усмехнулся: «Вам не нужно беспокоиться об этом. С нынешней репутацией Цзян Синянь есть люди, которые выстраиваются в очередь за дверью, прося жениться на ней. Я даже слышал, что старший сын нынешнего премьер-министра, который также является старшим внуком основателя городской академии Жун Сюань, обожает Цзян Синянь за ее таланты и способности. Он даже нашел кого-то в качестве свахи, и ходят слухи, что они очень близки к объявлению о помолвке. Кто-то, кто зарабатывает на жизнь продажей своей работы, ведет переговоры о женитьбе на сыне премьер-министра. Ты пытаешься обмануть тетушку?» Мадам Лю чувствовала себя так, словно слушала какую-то мифическую историю, и ей было невероятно трудно в это поверить. «Если вы мне не верите, то спросите других. Теперь все столичные дворяне больше не хотят найти невестку из богатой семьи, которая следует трем нравам и четырем добродетелям. Вместо этого они хотят найти женщину талантливую, уверенную в себе и стремящуюся к постоянному самосовершенствованию». Сам император сказал: «По-настоящему красивая женщина – это та, которая уверена в себе и независима». Когда Юй Сякао услышала, как Чжоу Цзысу описывает менталитет нынешнего императора, она восхитилась и почувствовала крайнее любопытство к этому товарищу-трансмигратору, который сидел наверху. В стране, которая уже пережила захват трона у Цзытянем династии Тан, тот факт, что он был готов поднять статус женщин в обществе и защищать права женщин, действительно означал, что он может столкнуться с жесткой оппозицией. Чжоу Цзысу продолжал убеждать ее: «Тетя, с способностями Сякао и еще несколькими годами она абсолютно может стать одним из лучших кулинарных талантов в стране. Цзян Синянь сумела завоевать страну своими способностями к вышивке и дизайну, но у Сякао достаточно талантов, чтобы тоже прославиться. Тетя, вы абсолютно не можете ограничивать младшую сестру Сякао в таком маленьком городке, как Тангу. Разве это не разрушит ее потенциал стать знаменитым шеф-поваром?» Госпожа Лю не могла отличить север от юга, услышав убедительные аргументы Чжоу Цзысу. Она нерешительно посмотрела на мужа и тихо сказала: «Как насчет того, чтобы завтра сопроводить Цайр в город префектуры? Спасибо тебе, мама. Мама, ты самая лучшая. Я люблю тебя больше всех». Сякао обезумела от радости. Она бросилась к госпоже Лю и несколько раз поцеловала ее в лицо. Госпожа Лю была застигнута врасплох и упала на землю в огородное поле, раздавив несколько головок листового салата. Она наполовину рассмеялась, наполовину упрекнула дочь. «Дитя, что свело тебя с ума? Быстро вставай!» Со стороны Юйхай почувствовал прилив ревности. «Только твоя мать самая лучшая, а как же я, твой отец, разве я больше не хорош? Не забывай, что завтра твой старик будет кропотливо сопровождать тебя в город префектуры». Юй Сиакао немедленно изменила свою цель и успокоила ревнивого отца. «Отец тоже самый лучший. Сиакао действительно слишком повезло иметь лучших в мире родителей. Такая подхалимка», — кисло заметил маленький Шита. «У него было всего 2 дня перерыва, так что он упустил свой шанс поехать в город префектуры». Юйхан неторопливо подошел к младшему брату и потер его маленькую головку. «В будущем, когда ты сдашь экзамены на уездный уровень и тебе нужно будет сдавать экзамены на провинциальный уровень, у тебя будет возможность поехать в префектурный город. Если ты чувствуешь зависть прямо сейчас, то используй свои собственные усилия для достижения своих целей». Маленький Шито сжал руки в кулаки и твердо заявил: «Старший брат, экзамен в префектуре не моя конечная цель. Моя конечная цель — попасть на экзамены императорского двора. Я обязательно заставлю своих родителей и вторую сестру гордиться мной». «Да, старший брат верит в тебя. Не дави на себя слишком сильно, пока ты делаешь все возможное, тогда у тебя не будет никаких сожалений». Юйхан не хотел, чтобы его младший брат потерял свое невинное сердце из-за того, что бросился в учебу. В дополнение к повышению его уверенности, Юйхан также хотел дать маленькому парню немного тепла. Это был первый раз, когда Чжоу Цзысу и Чжао Хань увидели, как Юй Сиакао раскрыла свою детскую сторону. Они оба думали, что это было мило, и не могли не показать одновременно нежные улыбки. «Сиакао, дядя Юй, вы действительно завтра пешком пойдете в префектуру? Даже если вы пойдете целый день без отдыха, вы не сможете добраться туда до темноты. Сможет ли младшая сестра Сиакао выдержать такое путешествие?» Сиакао испугалась, что ее отец снова поймет, что ей не следует идти, и поспешно ответила: «У нас есть маленький Грей. Для него не должно быть проблемой довести нас 4 в повозке». Чжао Хань не мог не усмехнуться, увидев нетерпеливое выражение лица Сиакао. «У моей семьи дома есть 2 лошади. Если дядя Юй умеет ездить на лошади, то мы с отцом можем взять 1, а дядя Юй и Сиакао другую». «Ух ты, у брата Ханя дома есть лошади? 2? Семья брата Ханя действительно богата? Ах, поскольку начало династии произошло после долгой и продолжительной битвы, цена за лошадь росла без остановки. Это означало, что для среднестатистической семьи покупка лошади была похожа на покупку нового автомобиля в наше время. Самая дешевая и самая обыкновенная лошадь на рынке стоила бы не меньше 1000 тайли. Юйхан легонько постучал младшего брата по голове и улыбнулся. «Это не значит, что наша семья не может позволить себе купить лошадь сейчас, но это больше похоже на то, что нам она не нужна. После того, как ты сдашь экзамены на уровне округа, мы купим тебе 1. Возможно, это было связано с темпераментом мальчика, но маленький Шито всегда любил лошадей, даже когда был очень маленьким. После того, как он услышал предложение своего брата, его глаза загорелись. «Старший брат, это обещание, но разве деньги нашей семьи сейчас не в руках второй сестры?» Юйхан ущипнул мальчика за щеку и обнаружил, что это очень приятно. Неудивительно, что его младшей сестре так нравилось трепать за щеки этого малыша. Он перестал щипать после того, как маленький Шито запротестовал, и уверенно ответил: «После того, как я полностью выздоровею, я также помогу семье зарабатывать деньги. Неужели ты думаешь, что твой старший брат не сможет накопить достаточно денег, чтобы купить тебе лошадь к тому времени, как ты сдашь экзамены?» Маленький Шито помнил, что его старший брат всегда был надежен и никогда не обещал больше, чем мог дать. «Старший брат, я верю в тебя. Тогда я просто подожду, пока ты не купишь мне лошадь». С другой стороны, Юй Сиакао все еще вела переговоры о том, как им добраться до города префектуры. Чжоу Цзысу несколько обеспокоенно посмотрел на Юйхая и сказал: «Дядя Юй говорит, что умеет ездить верхом, но так как он не часто этим занимается, то у него нет практики. Если Сиакао тоже поедет с ним, это будет не очень безопасно, особенно для такого долгого путешествия, верно?» У Чжао Ханя, по-видимому, тоже были некоторые опасения. Он немного подумал, прежде чем предложить: «Как насчет того, чтобы встать пораньше и поехать на лошадях в город? Разве по утрам в городе не бывает конных повозок, которые едут в префектуру. Все тележки имеют резиновые колеса, поэтому Сиакао также было бы удобнее сидеть. А еще я могу поехать верхом на маленьком Грее. Маленький Грей очень хорошо себя ведет и к тому же быстро ходит. Обычно, когда не происходило ничего важного, Сиакао и маленький Шито забирались на спину маленького Грея и позволяли ослу пару раз пробежаться по горным дорогам. Хотя Чжоу Цзысу не был полностью доволен этой идеей, он все же уважал выбор Сиакао. «Дядя Юй», — обратился он к Юйхаю, — «вы должны поехать туда на моей лошади. Мама специально выбрала для меня более послушную лошадь. Таким образом, вы все можете иметь по одной лошади, и это будет проще». «Ладно, давай просто сделаем так». Юй Сиакао бодро принялась за приготовление. Затем она сразу же начала планировать, что ей нужно взять с собой в поездку. «Нам нужно взять немного воды, сухой паек и тому подобное. Нам совершенно необходимо взять с собой немного денег на дорожные расходы, и это не должно быть слишком мало. Сиакао, ты собираешься привезти этот женьшень на продажу?» Женьшеню, который нашел маленький Клёцка, должно быть, было по меньшей мере 500 лет, и он стоил довольно много. В префектуре было много богатых людей, так что найти покупателя было нетрудно. Однако вполне можно было стать мишенью для некоторых более беспринципных людей. Хотя Чжао Хань был уверен в том, что он и его отец способны отбиться от некоторых мелких воров, он боялся, что Сиакао может испугаться такой ситуации. Она всегда была слабой. Испуг вызовет у нее только проблемы. «Женьшень? Что за женьшень?» Не удержавшись, спросил Чжоу Цзысу, увидев торжественное выражение лица Чжао Ханя. Сиакао небрежно ответила: «В последний раз, когда я была в горах, мне удалось выкопать женьшень, который находится на старой стороне. Я планирую продать его за деньги. Если это очень старый женьшень и ты не нуждаешься в деньгах, я советую оставить его себе. В будущем это послужит гарантией от плохой ситуации. В конце концов, старый женьшень – это предметы, которые можно только случайно найти, но нельзя купить в таком месте, как город Тангу. У Сиакао и ее матери были слабые иммунитеты. Имея старый женьшень дома, если случится что-то плохое, он может помочь». Чжао Хань одобрительно кивнул головой. «Я тоже считаю, что это лучший способ. В конце концов, это женьшень, которому более 500 лет. Женьшень, которому по меньшей мере 500 лет. Ты хочешь его продать? Ты глупая или сумасшедшая? Держи его у себя, ты должна оставить его. Знаешь ли ты, что медицинский центр Тангрен в городе, который является очень большой аптекой, редко видит столетний женьшень, не говоря уже о женьшене, которому по крайней мере 500 лет. Если тебе нужны деньги, то попроси у меня. Ты абсолютно не можешь продать этот женьшень». Когда Чжоу Цзису услышал, сколько лет женьшеню, он чуть не взорвался от изумления. Для такой семьи, как его, которая накапливала сокровища в течение нескольких сотен лет, в их кладовой был только один женьшень, которому было более 500 лет. Если бы они не отрезали несколько кусочков от женьшеня, чтобы сварить лекарство от самой последней болезни, которая была у его деда, то пожилой человек, возможно, не выжил бы. Женьшень, которому было по меньшей мере 500 лет, даже те, у кого были деньги, не могли найти его на рынке, и они хотели продать его. Это было бы поистине астрономическое расточительство. Мы не собираемся его продавать, ясно? Почему вы сейчас так взволнованы? Юй Сиакао мысленно закатила глаза. Однако лучше было оставить его себе. Хотя в настоящее время у нее был маленький божественный камень в качестве туза в рукаве. Он, вероятно, восстановит всю свою духовную энергию в один прекрасный день и уйдет. Без ее благочестивого обмана этот старый женьшень может быть тем предметом, который может спасти всю ее семью. Договорившись с Сиакао и ее отцом о завтрашнем отъезде, Чжао Хань попрощался и ушел. Ему также нужно было вернуться домой, чтобы подготовиться к поездке в город префектуры. Что же касается третьего молодого господина Чжоу, то после простого, но вкусного завтрака в резиденции Юй он сел на повозку с ослом вместе с Юйхаем, который направлялся в доки продавать тушеную пищу. Когда они добрались до доков, он направился прямо на строительную площадку фабрики устричного соуса в доках. В самый ответственный момент он совершенно не почувствовал бы облегчения, если бы не был там и не контролировал все сам. В это время конные повозки семьи Я и ресторана Чжинсю прибыли в резиденцию семьи Юй. Помидоры, которые все когда-то отвергали, теперь стали их самым популярным продуктом. Помидоры, которые были политы водой из мистического камня, были невероятны. Независимо от того, ели ли их сырыми, жареными, тушеными в супах, все они были восхитительны на вкус. Когда их ели сырыми, они были освежающе сладкими и кислыми, с большим количеством сока. Они не только утоляли жажду, но и обладали восхитительной текстурой. Будучи приготовленными, они были очень универсальны и могли использоваться во множестве блюд. Некоторые примеры включали жареные помидоры с омлетом, помидоры, жареные с тофу, помидоры, жареные с рисовыми лепешками, помидоры, тушеные с грудинкой. Юсиакая могла приготовить более 10 блюд с помидорами, которые все имели разные вкусы. Глава 139. Город префектуры. Юсиакая научила ресторан Чжэньсю готовить помидоры несколькими способами. Тем самым ей удалось привлечь в ресторан множество неожиданных клиентов. Чем реже что-то встречается, тем больше его ценность. Естественно, помидоры семьи Юй продавались по очень дорогой цене, почти на уровне некоторых чрезвычайно редких фруктов. Небольшой участок помидоров семьи Юй помог им заработать довольно много денег. Хотя сейчас был регулярный сезон для продуктов, чтобы выйти на рынок, овощи семьи Юй превосходили не только по вкусу, но и по свежести по сравнению с другими предложениями. Следовательно, несмотря на то, что продукция семьи Юй была немного дороже, чем у других людей, семья Я и ресторан Чжэньсю все еще покупали исключительно у них. Конечно, теперь, когда наступил сезон, овощи стали намного дешевле, чем в начале весны. Времена продажи овощей по цене выше, чем свинина, давно прошли. Когда первые лучи утреннего солнца осветили вершину западной горы, птицы, все еще сидевшие в своих гнездах, начали щебетать и петь. Юсиакая сознательно выползла из постели, чтобы умыться. Маленький Шито съежился под одеялом и с завистью наблюдал за ней. «Если тебе что-то нужно, старшая сестра купит это для тебя в префектуре», Юсиакая сказала маленькому Шито сестринским тоном. Маленький Шито подумал немного, а затем покачал головой. «Я ничего не хочу. Не нужно тратить деньги на закуски или игрушки. Если есть какие-нибудь дешевые канцелярские товары, такие как кисти и бумага, купи несколько для меня. Я чувствую, что моя каллиграфия, по сравнению с другими студентами в моем общежитии, менее элегантна. Студенты, которые делят с тобой комнату, либо из ученых, либо из богатых семей. По большей части они, вероятно, начали учиться и практиковаться в возрасте 3 лет. Сколько тебе было лет, когда ты взял в руки кисть? Это не стыдно, что ты немного отстаешь от них? Юсиакая считала, что наличие соревновательного духа не было плохой вещью, но одержимость получением первого места тоже не была хорошей. Маленький Шито перевернулся на кровати и весело заметил: «Я не сравниваю себя с другими людьми». Учитель также сказал, что наличие изящного почерка будет очень полезно для меня, когда я буду сдавать экзамены в будущем. Я начал позже, чем другие, поэтому мне действительно нужно много работать, чтобы наверстать упущенное. Если стационарные товары дешевле в префектуре города по сравнению с городом, то, пожалуйста, воспользуйся этой возможностью. Тебе не нужно тратить деньги из семейного бюджета, у меня более чем достаточно карманных денег, чтобы покрыть расходы. С тех пор, как маленький Шито отправился в город учиться, Сиакая не переставала давать ему карманные деньги. Каждую неделю он получал от 30 до 50 медных монет на карманные расходы. Однако малыш был бережлив и терпеть не мог тратить деньги. Вместо этого он скопил их, чтобы купить кисти, чернила и бумагу. Однако его вторая сестра была слишком вдумчива, и он никогда не испытывал недостатка в таких вещах. Таким образом, в его маленьком кошельке теперь было больше нескольких сотен медных монет.